В них-то и состоит уникальная для нас ценность Китая, развивавшегося вне контакта с Западом. В сущности, диалог с китайской мыслью — это разговор с пришельцами, о которых мы не устаем тосковать в нашем космическом одиночестве. Если я с раздражающим даже меня упорством ссылаюсь на Восток, то только потому, что за этим стоит сырая эмпирическая реальность того 2001 года, жизнь которого мы сейчас обсуждаем. Китай сегодня повсюду. От первых полос газет до полок магазинов, откуда трудно, во всяком случае в Америке, выйти без выпущенного в Китае изделия. В культуре это влияние проявляет себя более вкратчиво, но не менее настойчиво, в том числе и в России. Я не хочу вербовать себе сторонников в отечественной литературе, поэтому просто бегло упомяну дзеновскую эксцентрику Пелевинского Чапаева, русско-китайский жаргон сорокинского «Голубого сала», буддийскую лирику Гребенщикова, опыты Рубинштейна, который так удачно пародирует древнекитайскую философскую прозу и чанскую словесность. Эти и другие примеры бытования восточного мифа в новой российской словесности подробно исследованы живущим в Японии востоковедом Людмилой Ермаковой. Были попытки поместить в этот ряд и главный козырь русской литературы нашего времени Иосифа Бродского, который в последние годы жизни проявлял живейший интерес к древнекитайской поэзии. Вот выполненный Бродским перевод хрестоматийного стихотворения «Ли Бо», вспоминая родную страну. «Сиянье лунное мне снегом показалось, холодным ветром вдруг дохнуло от окна. Нам домом, где друзья мои остались, сейчас такая же, наверное, луна». Впрочем, дело не в том, чтобы подкрепить авторитетом Бродского складывающуюся тенденцию. Жанр разговора, обусловленный его датировкой, подразумевает не подведение итогов, а разметку перспектив. Важно не что было, а что может быть, исходя из того, что происходит сегодня. Вооружившись этим соображением, я решусь выделить два самых характерных и знаменательных события в культурной хронике 2001 года. Нобелевская премия китайскому писателю Гао Синьцзяню, автору романа «Чудотворная гора», и широкий успех китайского же боевика «Крадущийся тигр, невидимый дракон». Я специально свел события высокой массовой культуры, чтобы сформулировать одну общую закономерность. Наиболее успешны сегодня на Западе экзотические произведения искусства. Но это особая экзотика, которая заключена не в теме, не в сюжете и не в материале, а в эстетике. Меняя не материал, а способ его препарирования, она заставляет нас приспособиться к новой оптике. Мы видим другой мир другими глазами. Такой взгляд органичен только для уникальной культуры, которая делится с нами своим мировоззрением. Удобный в своей наглядности пример тому — китайская картина «Крадущийся тигр. Невидимый дракон» Энга Ли, тайваньского режиссера, работающего в Америке. Став первым по-настоящему успешным заграничным фильмом в истории США, он побил все рекорды и на международном рынке. Лента Энга Ли собрала в кассах более 200 миллионов долларов, получила 10 номинаций на «Оскара» и 4 «Оскара», включая, естественно, приз за лучший иностранный фильм. Явление «Тигра и дракона» окончательно убедило мир в том, что азиатское кино сейчас переживает настоящий бум.